Глава 31. Маргарита. Никогда я не любила все эти анализы, а больничный запах навевал чувство страха. И даже частная клиника при всей своей идеальности, начиная от крыльца центрального входа и заканчивая общим туалетом, где все просто сверкало чистотой и стерильностью, а встроенный ароматизатор наполнял воздух тонким ароматом морской свежести. Но стойкий запах медицины невозможно заглушить ничем. Он въедается в стены уже с момента помпезного открытия учреждения и намертво поселяется в каждом кубическом миллиметре воздуха. Из меня выкачали не меньше литра крови для всевозможных тестов. Лежа на кушетке и глядя в потолок, я пыталась вспомнить все йоговские практики для снятия внутренней нервозности и очистки головы от надуманных болячек. Напомните мне никогда больше не читать медицинскую литературу, что порой валялось у нас по всей квартире. И ни в коем случае не сверять обнаруженные у себя симптомы с глобальной сетью. Это вредно. Очень вредно для психики. «Ну что?» — обратилась ко мне медсестра, которая несколько минут назад проводила забор крови. «Полегче стало?» Я кивнула и предприняла попытку сесть. Голова немного кружилась, и мелкие мушки все еще маячили перед глазами. Стоило их только прикрыть. «Лена», — так было написано на ее бейджи, протянула мне плитку горького шоколада. «Держи». Отломив добрую порцию натурального какао-лакомства, сказала она, «Не ела ведь с утра ничего». «Не успела». Я положила в рот кусочек шоколада и все же поднялась с кушетки. «Тебя проводите до кабинета Ольги Сергеевны?» «Спасибо, не стоит. Сама дойду. Мне и правда уже лучше». Я забрала со стула, стоящего около двери, свой рюкзачок. «А результаты скоро будут готовы?» — уточнила я. «В кратчайшие сроки, как и просила Ольга Сергеевна. Но это дело не 15 минут». «Поняла». Несколько нервозно вздохнула я и, махнув на прощание рукой, вышла из кабинета. Голова восстановила свои стратегически важные функции для жизнеобеспечения отличного, ну или хотя бы приемлемого функционирования моего организма, но все же легкая дезориентация присутствовала. Я замерла на доли секунд, сверила внутренний навигатор с реальной картинкой коридора и этажа в целом и двинулась в путь до ближайшего лифта. «У тебя сегодня есть пара в университете?» — спросила меня мама, как только я вошла в ее кабинет, к счастью, без посетителей. «Да», — присев в кресло, стоявшее около ее стола, как-то устало вздохнула я. Настроение было неважное. Ехать никуда не хотелось. Хотелось просто забиться в уголок и жалеть себя любимую. Мысли, мысли. Я уже кучу болезней у себя диагностировала. Одна страшнее другой. «Так, дорогая». Мамин голос, прозвучавший чуть строже обычного, прорвался в мое затуманенное страхом безысходности сознание. «Выпей-ка успокоительного и езжай на учебу. Выкинь все дурные мысли из головы». Она стояла передо мной со стаканом воды. «Нет ничего непоправимого». Приобняв меня, пока я дрожащими руками пыталась удержать посудину и не расплескать лечебную жидкость, мама гладила меня по голове, успокаивая, как в детстве. «Я всегда рядом». Ее успокаивающий тон целебным бальзамом растекся в душе. «Ты мне позвонишь, как только все узнаешь?» С мольбой глянула на нее я. «Конечно, моя хорошая, конечно». Я немного успокоилась, взяла себя в руки и постаралась откинуть все гнетущие мысли. Вот зачем поднимать панику раньше времени? Еще неизвестны результаты анализов. А тест? Он вполне мог быть и бракованным. Купила я только один. Полосочки на нем были очень слабые. Да и вообще, чья я дочь? Я — дочь владелицы лучшей частной клиники, по версии одного популярного медицинского издания. Мне ли быть в печали? Решительно поднялась со стула, отдала маме пустой стакан и, накинув рюкзачок на плечо, направилась к выходу. На первую пару я уже опоздала, зато впереди еще две, мною особо любимые. «Позвони!» — с небольшой долей требовательности во все еще дрожащем голосе напомнила я маме и покинула ее кабинет. Весь путь по коридорам, спуск в лифте, дорога до остановки и поездка в общественном транспорте прошли как в тумане. И только учеба смогла немного отвлечь меня от хоровода абсурдных мыслей.